Глава 11. Пробуждение похоже на удар о воду. Стоит мне прийти в себя, как все тело сковывает боль. У меня даже не получается определить ее источник. Меня будто придавило скалой, и я лежу на морском дне, а надо мной лишь непроницаемая толща воды и тьма. Я не в силах даже повернуть чугунную голову. По венам течет расплавленное золото, а кости превратились в хрупкие веточки, которые так легко сломать. Вместе с болью на меня обрушивается и смутный ужас. Мысли вяло ворочаются в опьяненном мозгу. Мне кажется, что я прорываюсь сквозь туман, пытаюсь что-то разглядеть за плотной дымкой, но не вижу очертаний. Что произошло? Почему мне так плохо? Воспоминания приливом поднимаются на поверхность, а потом плотина, которая их сдерживала, рушится. Волна сбивает меня с ног, крутит и вертит, не дает понять, где верх, а где низ. Сердце бухает в груди, врезаясь в ребра и от них отскакивая. Снова трудно дышать. Чьи-то пальцы сдавливают мою шею. Чьи-то зубы рвут мою плоть. Где я? Где они? «Зевс!» — хриплю я, пытаясь подняться. Тщетно. Мышцы напрягаются, а кости трещат от усилий, но я не сдвигаюсь ни на сантиметр. Голова кружится, и мир, который и так видится мне словно сквозь дымку, начинает вдобавок вертеться и дрожать. «Лежи, Клио!» Горячая ладонь опускается мне на плечо, а глубокий, будто доносящийся из-под земли, голос гипнотизирует. «Тебе нельзя двигаться». «Ты не Зевс», — тупо говорю я, уставившись на высокого мужчину, стоящего надо мной. Его угольно-черные под стать тьме клубящиеся в подземном царстве волосы зачесаны назад и открывают высокий лоб и пронзительные глаза, так похожие на две льдинки. В его внешности есть нечто хищное. Блеск холодных глаз — острые черты лица, бледность, переходящая в насыщенные оттенки сапфирового в тенях, строгие линии костюма — все напоминает о смерти. И о том, что после нее тебя не ждет ничего хорошего. Однако мое сердце все равно наполняется теплом. «Спасибо, что сказала, а то я не был до конца в этом уверен». Тонкие губы Аида изгибаются в ухмылке. «Посмотрел сегодня в зеркало и заметил, что мы стали поразительно похожи. Когда ко мне прибежала Талия, я как раз размышлял над тем, стоит ли притвориться старшим братцем и узурпировать трон». «Талия, я едва могу говорить. Каждое слово наждачкой проходится по моему горлу, но тревога за сестру сильнее, поэтому мне все же удается выдавить из себя несколько слов. Что с ней?» «Я тебя обожаю, Клио», — смеется Аид, и его голос становится до странности мелодичным. «Я только что сказал, что подумывал свергнуть Зевса. А ты пропустила все мимо ушей. Неужели ты настолько не веришь в мой успех, что даже не переживаешь?» «Если бы ты и правда собирался сделать это, то не поделился бы своим замыслом со мной», — сипло отвечаю я. «К тому же вы не похожи». Аид, подмигнув, хмыкает. «Мне невольно вспоминаются рассказы о тех временах, когда Зевс еще не возложил на него обязанности короля подземного мира. Говорят, в те дни Аид был подобен звонкому ручейку. Сейчас же он больше походил на горную реку. Такую же бурную, завораживающую и опасную. Эта река забрала слишком много душ, и входить в нее мало кто готов». «Что с Талией?» Нетерпеливо повторяю свой вопрос и пытаюсь подняться, но в следующую же секунду обессиленно падаю на подушки. «Талия в порядке», — посерьезнев отвечает Аид. Его взгляд до сих пор сохраняет доброту, но голос становится суровым и ледяным, как порыв ветра в снежный шторм. «Она вовремя позвала на помощь. Мне жаль, что тебе пришлось встретиться с тенями. Эти души, судя по всему, не стали дожидаться своей очереди и решили перебраться на другой берег вплавь. Или просто не знали, что надо сесть в лодку к Харону. Смертные забыли о нас». Аид хмурится, и на его лицо ложатся густые тени. Веет смертельным холодом, который пронзает до костей. На скулах бога ходят желваки, а сумрачный взгляд кажется как никогда острым. «Они не забыли». Раздается воздушная сопрано, и Аид резко поворачивается к дверям. Мне не видно, кто стоит на пороге, а сил пошевелиться нет. Я с трудом держу глаза открытыми. Но голос Персефона узнаю моментально. «Просто теперь их вера стала другой. Если бы ты чаще поднимался со мной в мир смертных, то узнал бы, что мы не канули в забвение. Люди больше не поклоняются нам, как раньше. Однако их память сильна. Мир меняется, дорогой. Но мы это переживем». Персефона подходит ближе, и я невольно щурюсь от ее на первый взгляд противоестественной яркости светлячка, случайно залетевшего в темное жерло грота. Богиня ласково касается руки Аида, и он неуловимо меняется. Это все тот же грозный бог подземного мира, но в нем появляется мягкость. Персефона словно сглаживает острые углы мужчины, оборачивая их бархатом и освещая все солнечным светом. «Не могу передать, как счастливо, что Аид успел», — ласково говорит Персефона и касается моего лба прохладной рукой. «Мне не хватает воздуха. Все тело будто погрузили в кипяток, а глаза печет. Я проглатываю вопрос, уже готовый сорваться с языка. Закрываю глаза, желая снова впасть в забытье, провалиться в блаженное ничто, только бы не думать, только бы не чувствовать боль. Это был Аид. Его приход я слышала, когда находилась на грани жизни и смерти. Это он спас меня. Он, а не Зевс. Громовержец так и не спустился на мой зов. По привычке пытаюсь сжать кулон, но не могу поднять руку. Перевожу затуманенный взгляд на Аида, который, скрестив руки, наблюдает за своей женой. Бог слегка склоняет голову, и несколько эбонитовых прядей чернее мрака, созданного самим Эребом, падают ему на лоб. Я пытаюсь кивнуть ему, открыть рот и поблагодарить, но из моего горла не вырывается ни звука. Тело перестает подчиняться. Я чувствую, как меня снова затягивает в водоворот тьмы. Должно быть, Аид все понимает по моему выражению, потому что его лицо смягчается, а уголки губ, до этого поджатых и напоминающих туго натянутую струну арфы, приподнимаются в намеке на улыбку. «Вот, выпей это». Персефона протягивает мне хрустальный бокал. В нем плещется густая жидкость лилового цвета, на поверхности которой лежит несколько лепестков розы. Они тлеют, медленно растворяясь в напитке. «Это лекарство. После того, как много лет назад тени коснулись Гестии, мы попросили Асклепия приготовить это снадобье». Персефона подставляет бокал к моим губам, и я безропотно пью. Лекарство совершенно безвкусное, но зато обжигающе горячее. Невольно морщусь и пытаюсь отвернуться, но Персефона безжалостно заставляет меня допить до конца. Как только последняя капля прокатывается по моему пищеводу, она, наконец, отстраняется. Я хочу позвать Талию, но не успеваю. Зубы склеиваются, и у меня не получается открыть рот. Все звуки пропадают, и зрение медленно гаснет. Паника на миг накрывает меня, но потом отступает. И так притупившиеся от боли чувства тают, оставляя после себя сосущую пустоту. Не сопротивляясь, я соскальзываю во тьму. Несмотря на то, что мы под землей, здесь светит солнце. Гелиос когда-то рассказал Деметре, что ее дочь похитил Аид. Но, испугавшись бога смерти, он решил загладить вину. Гелиос выбрал одного из своих коней и, зачаровав его, отпустил на свободу в подземном мире, чтобы тот освещал его своим сиянием. Это официальная версия. Как все было на самом деле, знают лишь Аид с Персефоной да Гелиос. Но что-то мне подсказывает, что не обошлось без шантажа и угроз. Я жмурюсь, нежась под теплыми лучами. Ветерок лениво играет с подолом платья, которое мне одолжила Персефона вместо моих порванных и испачканных вещей. Молодые клейкие листочки весело шелестят, а холм, на котором мы стоим, причудливым ковром покрывают крокусы. Они никогда не отцветут. Вечно останутся такими же нежными и бархатистыми. «Тебе надо отдыхать», — недовольно ворчит Персефона, но ее глаза блестят. Она с улыбкой оглядывает Элизиум, с царящей в нем вечной весной, подарок Аида. Сердце на миг схватывает зависть к чужой любви. И я силой давлю ее в себе, взвешивая на ладони кулон. Скоро и у меня будет так же. Осталось чуть-чуть подождать. Надо только выиграть. «Ты же знаешь, что я не могу. Сейчас же сезон вдохновения, мне надо готовиться к конкурсу». «Ах, это...» Персефона морщит нос, и от этой гримасы веснушки, покрывающие ее лицо, сдвигаются и напоминают падающие звезды. «Дурацкая затея. Не понимаю, зачем вы в ней участвуете?» «Ты говоришь так, как будто у нас есть выбор». «Как бы избито это ни звучало, но выбор есть всегда, Клио. Вы родились не для того, чтобы развлекать олимпийцев». Я хмыкаю и пожимаю плечами. Сезон вдохновения — это единственный шанс стать счастливой. Только там я могу загадать свое желание, и его точно исполнят, и ни Гера, ни кто-либо другой мне не помешают. Не будь этого конкурса, у меня не было бы надежды на открытую жизнь вместе с Зевсом. однако были бы сестры. Шепчет тонкий голосок внутри меня, но я от него раздраженно отмахиваюсь. Не существуя сезона вдохновения, мы поругались бы по другой причине. Конкурс не корень зла, а лишь последствия разобщения, которое нарастало в нас уже давно. В памяти снова всплывают слова Талии, и я трясу головой. Подпрыгнув от резкого движения, кулон больно ударяется о грудь. «Почему Цербера не было на своем посту?» Меняю тему я, невольно проводя пальцами по гладкой коже на шее. От язв и ожогов, оставленных тенями, не осталось и следа, но я все еще чувствую их фантомное присутствие. Трогать души смертных могут только боги подземного царства и их слуги. Для остальных даже мимолетное прикосновение губительно. «Побежал к Гере. Ты же знаешь, он ее просто обожает. Стоит только учуять ее запах, как он обо всем забывает». Воздух застревает у меня в горле, и я содрогаюсь. Перед глазами темнеет, а шум и хоры в ушах мешают мне услышать даже листья, шепчущие прямо над головой. Мне приходится впиться ногтями в ладони, чтобы взять себя в руки. «Гера здесь?» «Была». Слава всем богам, Персефона не замечает моей запинки. «Вы с ней разминулись всего на несколько минут». Я всеми силами пытаюсь скрыть дрожь, волнами прокатывающуюся по телу. Гера была здесь. Если бы мы прибыли хотя бы на 5 минут раньше, то столкнулись бы с ней. Каждый год для меня настоящая пытка видеться с богиней на сезоне вдохновения. Но столкнуться здесь, лицом к лицу, за каждым словом, каждым взглядом пытаться разглядеть скрытую угрозу и намек на то, что она знает о нашей с Зевсом связи, хуже и придумать нельзя. Я лучше еще 100 раз встречусь с тенями, чем 1 раз увижусь с Герой. Что она здесь делала? Приходила в гости. Последние годы Гера сама не своя, хмурится Персефона. Она стала слишком много курить, Клео. Как думаешь, из-за чего? Я тщательно слежу за своим голосом, но мне все равно кажется, что он чересчур высок, а страх, который я стараюсь запихнуть как можно глубже, взрывается в нем фейерверками. Гера не должна знать о нас с Зевсом. Он обещал, что она не узнает. Но если ей все известно... «Без понятия», — с трудом концентрируясь на печальном голосе Персефоны. Присев на корточки, богиня обводит кончиком пальца контур лепестка примулы. Мне не видно ее лица, но я слишком давно знаю Персефону, чтобы не догадаться о том, что она сейчас покусывает нижнюю губу и щурит глаза. «Но мне кажется, что она не столько грустит, сколько злится. Она часто встречается с богами и сразу же откликается на просьбы. Даже в мир смертных наведывается, чтобы одарить людей, вступающих в брак, счастьем. Но то, как она это делает, в ней чувствуется какая-то загнанность. Она словно дерево, которое все ждет, пока садовники, подрезающие ветки, уйдут, но при этом понимает, что этого не случится. Я непонимающе хмурю лоб. Никогда не рассматривала Геру как ту, кого можно заковать в цепи. Персефона слишком добра и видит страдания там, где на самом деле есть только злоба и мстительность. Обхватываю себя руками, вспоминая пристальный взгляд Геры, которым она сканирует всех, кто приближается к ней или Зевсу. Этот взгляд несет смерть. Ио и десятки других женщин тому подтверждение. Больше всего на свете я боюсь узнать это на своем опыте. Персефона поднимается, и на ее губах вновь мягко светится улыбка. Я тут же надеваю на лицо маску, не давая ей увидеть раздрай, царящий в моей душе. Богиня кивает в сторону луга. На нем пируют и танцуют 100 душ, которым после смерти было подарено вечное блаженство. Множество людей веселятся, и до нас долетают их громкие голоса. Но мой взгляд прикован к одной единственной фигуре. Пейрон лежит на траве, глядя на танцующие пары вокруг. Его золотистые, будто сотканные из лучей солнца волосы, растрепаны. При виде обнаженного тела с трудом дышу. Бездумно шагаю вперед. Мне так хочется броситься ему на грудь, обнять и прижаться как можно крепче, чтобы мы стали единым целым. Я нуждаюсь в нем. В этот момент моя любовь к Зевсу тускнеет, превращаясь в невзрачную тень. Все, о чем я могу думать — Пиерон, полулежащий на траве и лениво вертящий в руках сочный персик. «Зачем ты мучаешь себя?» — тихо спрашивает Персефона, и я с трудом отрываю взгляд от мужчины. «Зачем просишь увидеть его каждый раз, как спускаешься к нам? Ты ведь к нему даже не подходишь. Он отвергнет меня». Каждое слово вскрывает раны на моем сердце. Я отворачиваюсь от Персефоны, не в силах смотреть ни на нее, ни на Пейрона, который принял руку прекрасной девушки и закружил ее в танце. Вместо этого я гляжу вдаль, на то место, где непреодолимая стена разделяет Элизиум и Тартар. Отвергнет, как отвергал при жизни. Ты ведь знаешь, Афродита повелела выпустить в него стрелу, убивающую любовь. Ее чары не пропадут даже после смерти. У нас не было и шанса на счастье. Мои чувства вызывали в нем лишь равнодушие, а я сходила по нему с ума. Любовь заживо сжигала меня, и я не могла ни о чем думать, кроме Пиерона. Он был недосягаем, как звезда на небе, и все же я отчаянно тянулась к нему. Моя первая любовь. Я много лет пыталась забыть Пиерона. Чувства, которые я к нему испытывала и продолжаю испытывать, несмотря ни на что, не должны существовать. Они — наказание разгневанной Афродиты. Не пронзи стрела мое сердце, возможно, я бы даже не обратила на Пиерона внимания, а, быть может, мы влюбились бы друг в друга и были счастливы. Но из-за Афродиты этого не произошло. «Ты все еще держишь на меня обиду?» — как-то спросила богиня, когда мы с ней случайно столкнулись на Олимпе. Со смерти Пиерона прошло полвека, и, судя по невинному взгляду Афродиты, для нее та история осталась далеко в прошлом. Исчезла, как и смертный, которого она использовала в качестве игрушки. Но я все помнила. Мой дар и проклятие одновременно ничего не давал мне забыть. Я изогнула бровь, и Афродита тяжело вздохнула. На ее лице появилась снисходительная улыбка, с которой обычно обращаются к несмышленым детям. «Это был хороший опыт. Ты, наконец, поняла, что такое любовь?» Я задохнулась от возмущения. Афродита выставила все так, будто она, этакая милосердная богиня, желающая помочь всем и каждому. От того, как она перевернула ситуацию, и хор вскипел в моих жилах, и только осознание того, что хрупкая на вид Афродита, одна из 12 высших олимпийцев, не дало мне сорваться. Я не поняла, что такое любовь. Я только узнала, каково иметь разбитое сердце. Слова Афродиты, которые она бросила мне в спину в тот день, до сих пор звучат у меня в ушах. «Если твоя душа может испытывать страдания, значит, она в силах почувствовать и счастье». В те времена я считала это наглой ложью, красивой присказкой, с помощью которой утешают тех, кто познал безответную любовь. Мне казалось, что чувства к Пиерону выжгли все в моей душе, оставив после себя серую пустошь. Но потом я посмотрела на Зевса не просто как на верховного бога. Любовь к нему вспыхнула в сердце, растапливая сковавший его лед. Он вернул меня к жизни. Все внутри скручивает, когда я снова думаю о том, что Зевс не пришел мне на помощь. Пытаюсь заставить себя поверить в то, что он просто не слышал мой зов, но разум подсказывает, что это невозможно. Он не смог или просто не захотел появиться. И если бы не Аид, я бы умерла. Потому что до конца продолжала бы ждать Зевса, надеяться, что кто-то придет и спасет меня. «Не думаю, что дело в стреле Эрота», — говорит Персефона, и я выныриваю из своих мыслей. «О чем ты?» «Любовь — сложная вещь. Ее невозможно вызвать или убить чем-то, пусть и заряженным божественной силой. Стрелы Эрота разжигают страсть, заставляют думать, что ты чувствуешь любовь, но в глубине души ты все равно можешь определить, истинное это чувство или нет. Смертным тяжело сопротивляться нашей магии, на них она оказывает большее влияние». Эрот по приказу Афродиты вызвал в Пиероне равнодушие, убил любовь. И все же смертный был неизменно вежлив и обходителен с тобой при встречах. Я хмурюсь, не понимая, к чему ведет Персефона. Богиня тянется к яркому цветку. Он склонился под своим весом, а на сочных лепестках лежат капли дождя, что прошел несколько часов назад. Персефона вдыхает густой аромат и улыбается, прикрывая глаза. «Действие наших сил на людские души я всегда представляла как посадку деревьев. Мы зарываем зернышко в землю, поливаем его и подпитываем, но трава и кустарник, растущие рядом, не исчезают. Они остаются там, как и прежде, просто теперь становятся менее заметными на фоне огромного дерева. И когда оно погибает, кустики остаются. Мы не можем перекроить ничью сущность. Боги в силах лишь подтолкнуть в нужном им направлении. Но в конце концов мы сами выбираем, кого любить, а кого ненавидеть». Персефона пару секунд держит в ладони соседний цветок, лепестки которого засохли на кончиках, и тот вновь наливается силой. «Ты сама выбрала любовь к Пиерону, Клио. Афродита подала тебе импульс, но дальше ты пошла без ее помощи». Я фыркаю и поднимаю голову к небу. Никогда не размышляла об этом, но, возможно, Персефона и права. Боги словно резчики по дереву. Они могут изменять форму, красить в любой цвет, но сердцевина фигурки всегда остается неизменной. Кусаю губы, пользуясь тем, что Персефона отвернулась. До того, как она заговорила об этом, я во всем винила Афродиту. Безостановочно кручу кулон, и от этого он нагревается в моих пальцах. «Только не вздумай сказать подобное при Афродите», — наконец хрипло говорю я. «Она-то считает себя всесильной». «Я не вправе тебе советовать. Да и советчик в любовных делах из меня так себе». Смущенная улыбка рождается на губах Персефоны, и богиня заправляет за ухо выбившийся из низкого пучка локон. «Но, быть может, пора отпустить свои чувства к Пиерону?» «У нас нет будущего, я понимаю, но...» «Нет, не поэтому. Просто я могу ошибаться, но мне кажется, что ты перекладываешь ту любовь, которую испытывала по отношению к Пиерону, на другие отношения. Идешь к любому, кто обратит на тебя внимание, только чтобы не испытывать больше боль разбитого сердца и не быть одинокой». Я мучительно краснею, сразу же понимая, про что говорит Персефона. Те годы, когда Зевс перестал общаться со мной, я начала видеться со многими мужчинами, только бы забыть о нем. После подобных встреч я чувствовала себя такой грязной, что хотелось содрать с себя кожу. Помню, как рыдала каждый раз, как они уходили, и сбегала на Олимп, чтобы затеряться в бескрайних рощах. В одной из таких прогулок я случайно встретилась с Персефоной, которая поднялась из подземного царства. Сломавшись под гнетом ее доброты и участия, я рассказала ей все. Конечно же, ни словом не обмолвилась о Зевсе и его холодности, но Персефоне удалось добиться от меня рассказа о всех любовниках, что согревали мою постель, но не душу. «В те дни я просто хотела забыться», — с трудом подбираю слова я. «Эти мужчины не...» «Клио! Перси!» — раздается окрик Аида, и души смертных испуганно вскидывают головы. Страх перед богами так глубоко засел в их сердцах, что даже умерев, они все равно продолжают бояться нашего могущества и собственной слабости. Я как никогда рада богу подземного царства. Своим появлением он спас меня от неловкого разговора. Поворачиваюсь в его сторону, как вдруг кто-то врезается в меня. Не могу сдержать вскрика, когда мое мигом напрягшееся тело обхватывают руками. Паника захлестывает меня, рывком возвращая в прошлое. На меня снова напала тень. На этот раз мне не удастся избежать смерти. Начинаю биться, пытаясь выбраться из цепких рук и сбежать. Ослабевшие после ран тело и заторможенные от лекарства движения ощущаются мной как трепыхание попавшей в сети рыбки. Но я все равно брыкаюсь и выворачиваюсь. «Клио, это я!» Сквозь стук сердца до меня долетает знакомый голос, и колени подкашиваются. «Все в порядке». «Это не тень, я в безопасности». «Талия», зарываясь лицом в волосы сестры и обнимаю ее в ответ. «Я думала, ты вернулась на Олимп». Я стою только потому, что талия меня держит. Сердце колотится, как сумасшедшее, а горло стискивают непрошенные всхлипы. «Не могла же я тебя бросить», — ворчит сестра, а потом отклоняется и не сильно ударяет меня в плечо. «Почему ты не побежала за мной? Я же кричала тебе». «О чем ты?» «Я звала тебя за собой, ты мне даже кивнула», — возмущенно раздувает ноздри талия, и ее обычно изгибающиеся в улыбке пухлые губы сейчас сжаты в тонкую линию. «Потом оборачиваюсь, а тебя нет. Я хотела вернуться, но решила, что лучше позвать на помощь». «Это был шок. Не думаю, что Клио вообще слышала, что ты сказала». Вклинивается Аид, когда я ничего не отвечаю и лишь крепче сжимаю в объятиях талию. Бог протягивает мне аккуратный сверток. «Здесь все, что тебе надо. В этом месяце прибыло много душ, поэтому и материала много. Не скоро еще закончится». Я с благодарным кивком принимаю сверток, в котором лежат свиток и чернила. Человеческие инструменты не выдерживают веса истории, которую я пишу, вкладывая в каждое слово частичку божественного. Поэтому мне приходится использовать те, что может добыть только Аид. Мой свиток состоит из измененных чарами лоскутов кожи людей, попавших в подземное царство. А чернила — на самом деле кровь, по капле от каждого смертного. Даже в самих этих материалах содержится особая история, магия, которая лишь усиливается в моих руках. «Но мы будем рады, если ты все равно навестишь нас», — широко улыбается Персефона, прижимаясь к боку Аида. Тот сдержанно кивает и приобнимает жену, выглядящую миниатюрной на фоне его высокой и жилистой фигуры. «С удовольствием», — обещаю я, и Персефона радостно хлопает в ладоши. Она приглашает нас обратно в дом, чтобы выпить чаю перед тем, как отправиться наверх в мир смертных, и мы все послушно идем за богиней. Впервые, покидая Элизиум, я не оглядываюсь, чтобы в последний раз увидеть Пиерона. Не обхватываю пальцами кулон. Вместо этого я крепко держу сестру за руку и чувствую, как губы растягивает улыбка.